Но я уверен, многих дочерей помоложе нападавшие захватили, продвигаясь в глубину квартала. Этих несчастных ждала судьба еще более страшная, чем та, что постигла их родню. Глядя по сторонам, я чувствовал подступающую отрешенность. Казалось, сцены бойни давно должны были стать привычным зрелищем, но каждый раз, когда считаешь, что хуже уже ничего быть не может, в конце концов, я наблюдал, как перебежчики заживо поедали еще живых людей, встречаешь то, что убеждает тебя в обратном. Ха, я думаю, рано или поздно я увижу нечто, что перебьет и эту картину. Почему нет? Такое наверняка будет. Ужасная мука и боль словно висели в воздухе отравой, готовой свести с ума. Я взглянул на остальных, заметив бледные, решительные и застывшие лица. Казалось, души этих людей забивались все глубже и глубже, чтобы спастись. И я понимал их. Оставалось лишь наблюдать, холодно, бесчувственно, зная, что подобные сцены еще не раз и не два будут встречены мною. Это мои соотечественники. Все это – дело рук империи. Как Харис мог допустить подобное? Задумавшись об этом, я невольно ощутил медленное угасание своей веры. Бог и правда Бог, сучья бойня проходила всего в паре километров от нашего дома, поджав губы, злобно произнес Дракс. Если бы мы только завернули вчера в эту сторону, тогда мы были бы мертвы, сухо произнесла Мола, немолодая женщина, которую спасли вчера. Она указала на себя и на двух молоденьких девушек. Солдат поджал губы, осознав ее правоту. Его лицо приняло на редкость задумчивое выражение, которое я не видел у него ранее. И мы, скорее всего, тоже, решил добавить я, оглянувшись на него. Тут работали не перебежчики, а регулеры, причем с магами. Вон, ткнул я пальцем в сторону пожаров возле усадьб, которые мы обошли получасом ранее, в том месте звучали крики и использовали магию. И каждый обвел я людей взглядом, согласился с тем, что нам не стоило без необходимости лезть на тех, кто мог бы нас убить. Он прав, отрезал Сидрин. Что будет лучше, доблестно погибнуть или недоблестно гадить врагу еще долгое время? Эти слова вызвали пару слабых смешков. Горько наблюдать, гораздо тише произнес Дракс. Мы ведь вместе жили и вот. Хоть я и не разделял его чувства в должной мере, но отлично понимал. Наверное, происходи все в Тоскале, я испытывал бы схожие эмоции. Или нет, почему-то мне кажется, что сейчас я бы не смог воспринимать беды имперцев так же, как пару месяцев назад. Я увидел и осознал слишком много, чтобы бездумно верить в Десарандиса и систему, которую он построил на чужих костях. Пусть даже у императора была великая и священная цель – объединить мир, чтобы всем его обитателям жилось хорошо. Но так ли это? Хорошо ли живет Кашмир, из которого выкачивают ресурсы? А что с Сизианом? Канал в пустыне так и не был построен, лафтитары не выбиты, а губернатор откровенно занимался лишь своими делами, плюя на все остальное. Все плоды, которых касалась империя, превращались в гниль. Конечно, можно было сказать, что эти страны и без вмешательства империи жили не слишком хорошо, но нельзя отрицать, что они жили лучше. Лучше. Новое зрелище выбило из головы все мысли. Мы наткнулись на небольшую площадь, где враги, очевидно, попали в засаду. На земле лежали десятки свежих трупов в форме имперцев. Их расстреляли из ружей, а также использовали гранаты. Я видел куски тел, разбросанные по весьма приличному расстоянию вокруг. Похоже, кто-то все же пришел на помощь кварталу и, может быть, даже вывел часть людей, а потом заманил один из отрядов империи и перебил их всех. Видимо, распаленные жаждой крови регулеры побежали через площадь, даже не потрудившись выслать вперед разведчиков, а затем защитники их перестреляли. Пройдя еще немного вперед, заметили итог этой схватки: догоравшие повозки, трупы лошадей, ослов, мулов, тела мужчин, женщин и детей, разбросанные обломки мебели, одежды и прочих хозяйственных мелочей, укрывавшие улицу насколько хватал глаз. Тут и там возвышались горы трупов, словно курганы из плоти. Здесь защитники дали свой последний, отчаянный бой. Это была бойня без малейшего намека на милосердие, пленных не брали. Почему они не ушли под землю? Глухо прорычал Тансант. Кто позволил такому числу безоружных горожан остаться на поверхности, да еще и стянуть на свою выручку сотни солдат гарнизона? Впрочем, сказать, что битва прошла без потерь со стороны империи, будет ложью. Мертвецов в привычной мне форме солдат Десарандиса лежало не меньше, однако численный перевес, похоже, был именно на их стороне, а еще у них были маги. Черные, изорванные шрамы пересекали поле битвы, как будто когти божества опустились на эту землю, приняв участие в побоище. Куски обгорелого мяса, людей и животных, понять было невозможно, заполняли эти шрамы. Полчища мух, не обращая внимания на дождь, шныряли над трупами олицетворением немого безумия. Воздух вонял гарью, виднелись подпалины молнии и куски странно выглядящей земли, использование волшебства. Когда мы пересекли площади лоб в лоб столкнулись с четырьмя мужчинами в форме гарнизона Фирнадена, то в первую очередь направили друг на друга оружие. «Свои?» – спросил я. «Как зовут коменданта?» Поступил мне быстрый вопрос от, как я понял, командира группы. Его глаза крутились во все стороны, по очереди рассматривая нас, а потом изучая окружение. Подозревал засаду, Тольбус Логвуд, спокойно заявил я, а имя Архонта Сауды, Киндал Фатурк, улыбнувшись, сказал он. Парни, и тут же повернулся к своим, убираем ружья, это наши. Что, перебежчики таскают форму? Поинтересовался я, махнув остальным. Стволы отвели, но разряжать оружие никто не стал, продолжая поглядывать достаточно напряженно и обеспокоенно. И не зря, тут лишь недавно прошла бойня. Конечно, вздохнул мужчина, у них ведь ни одежды, ни обуви. Только вчера Манхельп столкнулся с отрядом фирнаданцев, которые набросились на него, размахивая ржавыми кухонными ножами. Оказалось, что группа не автономна, а из отряда генерала Дираса Эдли. Я с трудом припомнил такого по совещанию, на котором докладывал о 2000 пушек империи. В общем, этот человек собрал 150 бойцов, да вылез из-под земли, чтобы, как и мы, дать бой маленьким отрядам врага. Тут в основном перебежчики попадаются, по дороге на соединение рассказывал мне сержант Лорди, с чьим отрядом мы столкнулись. Так что особых угроз нет, сила этого мусора в количестве, но пока справляемся. Почему-то император не желает направлять сюда отряды элитных войск, ну, почесал он лоб, в большем числе, чем сейчас. Поэтому, хоть Фирнаден формально захвачен, однако ничего прямо-таки кардинально не изменилось. Мы все еще способны сопротивляться. Понятно, почему не вводит. Ему слили сведения о статуе Сентилы, вот Десарандес и действует руками мяса. Самое смешное, даже его будет достаточно для победы. Имею в виду, если мы будем сидеть на жопе, не выходя из обороны. Разведчики привели нас вначале к авангарду, состоящему из десятка солдат, которые обменялись парой слов с Лордием, после чего направили на объединение с основной группой. Сам сержант вернулся к прерванной задаче разведки, а от авангарда с нами выдвинулось двое бойцов, чтобы избежать лишних вопросов. Меня радовало подобное отношение к безопасности и дисциплине. Похоже, Эдли оказался более компетентным, чем казался мне на том собрании. Войска генерала быстрым шагом направлялись в центр Фирнадена. Нас провели сразу к Дирасу, который сидел на большом черном жеребце. Невольно я вспомнил про коня, который спас меня из краю из толпы перебежчиков, когда нас зажали недалеко от ворот. Ныне он наверняка оказался убит и съеден. Жаль, но у нас и правда не было возможности таскать за собой лошадь. «Мы идем к замку», — пояснил генерал, легким кивком показав, что узнал меня. «Разумно ли это?» — едва заметно прищурился я. «Там погиб полковник Трисин. Именно поэтому мы и идем», — ответил он. Разведка сообщила, что регулярные войска империи разбрелись по городу. В слишком большие группы никто не собирается, а потому у нас есть возможность сократить их число, заодно проверив замок на предмет спасшихся. Может, сумеем узнать больше о судьбе полковника и генерала Сайкса, который вызвал его туда, пожал он плечами, не выказывая ни гнева, ни скорби. Если по пути доведется встретить случайные отряды, вероятно, они будут малочисленны, скорее всего, перебежчики, и потому плохо вооружены и слабо подготовлены. Основное сопротивление наверняка будет у бывшего командного центра города. И все же, генерал поднял взгляд в пасмурное небо, мы остаемся на чеку. «Вы с нами?» – задал он вопрос, который, признаться, удивил меня. «Конечно», – уверенно согласился я, отчего-то мне показалось правильным так ответить. И, что главное, я осознал, подобное было невозможно в армии императора. Никто и никогда не спросил бы моего мнения. Потому что я верс, потому что у меня нет должного звания, потому что я молод, а значит, глуп. Тут же даже с учетом того, что Эдли узнал меня, небывалая роскошь, спрашивать мнение военного, во время войны. Генерал попросил меня держаться рядом с ним, сообщив, что маг у них только один, а у нас аж трое. Пришлось пояснить ему про Вирта. Думал, что сейчас начнется ругань и приказы, но мужчина пристально посмотрел на лекаря и хмыкнул. «Твои взгляды не поменялись?» – спросил он его. «Даже после того, что ты увидел?» Вирт отвел взгляд. «Позвольте мне не отвечать на этот вопрос, сэр», – глухо произнес целитель. «По пути быстро выяснилась еще одна неприятная для меня мелочь. Магом Эдли оказался некий Эрмис, который был достаточно хорошо знаком с Изином, прежним Изином, которого я заменил. «Ты сильно изменился», — сказал он, когда мы встретились и пожали руки. «Я удивлен». «Я тоже», — кивнул ему, пытаясь вытащить из памяти хоть что-то, долженствующее дать больше сведений, и не находил ничего. «А ты как, справляешься? О чем мне с ним говорить? Отмалчиваться? Кидать пафосные фразочки? Сказать, что поговорим позже?» «О, последнее звучит разумно». Эрмис неопределенно пожал плечами. «Более-менее, наверное», скорее задумался, чем ответил он. «А ты со Скай?» И сменил тему. «У нас еще не было возможности как следует это обсудить», хмыкнул я. Между нами повисло тяжелое молчание. Каждый изображал, что изо всех сил наблюдает за окрестностями. Однако долго так длиться не могло. Вскоре мы добрались до насыпи, ведущей к пустой площади и узким арочным воротам замка. К некоторой неожиданности дорога была чиста и свободна. Никакой засады на площади, никаких людей вокруг. Ворота замка стояли чуть приоткрытые. Если присмотреться, то можно было заметить, как впереди, в зале, непосредственно за воротами, сияло тусклое мерцание факела. Стены и проходы, на первый взгляд, никем не охранялись. Ведущие взводы разведали местность вокруг и отчитались, что врага не видно, как и кого-либо из выживших защитников, как и тел. Эдли огляделся, стиснул зубы и махнул рукой, беззвучно направляя людей на разведку помещений. Несмотря на ранее сказанные им слова, мне казалось, что генерал желал обнаружить здесь хоть что-то, то, что даст ему возможность отомстить. Похоже, они с Трясином были друзьями. Спустя некоторое время вернулся один солдат, сбежав к Дерасу по насыпи. «Сэр», — доложил он, — «внутри перебежчики. Похоже, в большом зале. По звукам, пируют и веселятся. Входы охраняют», — уточнил Эдли, хоть как и я видел отсутствие стражи. «Те три, что мы проверили, нет», — вытянулся разведчик. «Как я позднее узнал, в большой зал цитадели вели четыре входа. Двойные двери напротив главных ворот в Привратницкой, два боковых проема в коридоры, ведущие к комнатам охраны и гостей, и маленькая, скрытая троном, дверца в большом зале». «Очень хорошо», — кивнул генерал. «Капитан», — повернулся он к одному из своих людей, — «поставьте по одному взводу у боковых входов». «Тихо. Шесть взводов пока ждут здесь, возле ворот. Оставшиеся пять, включая магов, со мной». Войска быстро поделились на группы. Я со своими людьми выступил вместе с той, где находился Дерас. Мужчина спешился, проверил артефакты и оружие, пока капитан, в то же время, раздавал команды пяти взводам вокруг нас. «Стрелки, на вторую линию, не шуметь и держать оружие на взводе, но опущенным вниз. Первая линия, стену щитов, мечи на изготовку. Опустить забрало». «Сэр», капитан обратился к генералу, «мы готовы». Он кивнул и повернулся ко мне. «Маги, будьте рядом со мной. Даже ты», Эдли взглянул на Вирта, «будешь держать барьер». «С этим проблем нет?» «Нет, сэр», — тихо ответил парень. «Отлично», — слабо улыбнулся он. «Остальные, будьте наготове. А теперь вперед». И мы направились к замку по скользкому от дождя склону. Поднялись, прошли площадь и спокойно зашли внутрь. Барабанная дробь дождя заканчивалась у входа, дальше лежали владения тишины, которая приветствовала меня, генерала и отряд его солдат. Дым и тяжелый туман заполнили пространство между камнями, полосы дождя за спиной застили небо. Все звуки далеких сражений исчезли. Гнетущая тишина терзала меня, будто Вирт во время лечения забыл вынуть обломанный наконечник копья, и он все еще глубоко вгрызался в тело, болью сжимая сердце. Квадратную Привратницкую освещал один трепещущий факел в скобе на правой стене. Света едва хватало, чтобы рассмотреть детали вокруг. Я направился следом за Дерасом, который, поигрывая антимагическим амулетом и периодически касаясь из украшенных рунами доспехов, медленно пошел по длинному коридору. 53 безмолвных солдата следовали за нами. Пройдя коридор, мы оказались перед широкими двойными дверьми. На миг Эдли замер, а я отчего-то подумал, что он прикидывал, успели ли ранее направленные взводы занять боковые проходы, дабы помешать возможному отступлению. Из-за толстых дубовых дверей доносились приглушенные голоса. Смех на грани истерики и треск горящего дерева. Предчувствуя бойню, я облизнул губы. Почему-то все вокруг казалось странным. Кто-то допустил в замок перебежчиков. Или им просто отдали ее для разорения и собственного развлечения. Спустя 3 удара сердца, Дирас вытянул покрытый рунами меч и с его помощью приоткрыл двойные двери, после чего первым вошел внутрь. Я, Ская, Вирт и Эрмис шагнули сразу за ним, прикрывая со всех сторон. Я старательно поддерживал в себе состояние покоя, чтобы не сорвать создание барьерных чар. Эх, где там мой артефакт, который я снял с имперского офицера? Оказался потерян в бою, сам не знаю где, отчего вновь приходится полагаться чисто на свои силы. По-хорошему, мне бы полноценный комплект, да времени на зачарование тупо не было. Свободную минуту тратил на сон или чье-то лечение. В крайнем случае, занимался укреплением убежища. Защитные артефакты оставались лишь в мечтах. Взводы за нашей спиной рассыпались, взяв под контроль свой конец длинного сводчатого зала. Все лица присутствующих обратились к нам. Истощенные фигуры в лохмотьях поднялись со стульев с противоположного края стола. Послышался звук разбитой посуды и стук упавших костей. Какая-то девушка со спутанной гривой нечесанных волос пронзительно взвизгнула и быстро метнулась к молодому человеку, который сидел на месте коменданта, закинув ногу на ногу. «Спокойствие, дорогие друзья», — отрывисто произнес парень, подав девушке лоснящуюся от жира руку, однако, продолжая смотреть желтоватыми глазами прямо на генерала, «спокойствие». Встрепанная девушка схватилась за протянутую ладонь, упала на колени и захныкала. «Это просто гости, Бель». Слегка припозднились и пропустили праздничное угощение, с долей нежности дополнил он. Кто-то в зале безумно захохотал. Центр стола занимало гигантское серебряное блюдо, в котором развели уже почти догоревший костер из разломанных ножек стульев и картинных рам. Над ним висели насаженные на копья останки человека с содранной кожей. Их давно не переворачивали и снизу тело уже обуглилось. Ноги ниже колен ему отрубили, бедра скрепили медной проволокой. Плечи заканчивались культями и тоже были обвязаны. Голова осталась, проломленная и обгоревшая. Куски мяса отрезали ножами со всех частей тела. Бедра, ягодицы, грудь, спина, лицо. Но я знал, что этот пир вызвал не голод. Перебежчики в этом зале выглядели гораздо более сытыми и откормленными, чем те, которых доводилось встречать прежде. Нет, этой ночью, как и сказал тот парень, они праздновали. Слева от трона, наполовину сокрытой тенью, стоял имперский крест для казней, сделанный из 2 скрещенных пик. На нем висела кожа полковника Трисейна. «Суки! Любезный полковник был уже мертв на момент, когда мы начали готовить», — произнес юноша на троне. «Мы ведь на самом деле не жестоки», — он наклонил голову, пристально рассматривая Эдли. Короткая пауза была наполнена молчанием. «Ты не Тольбус Логвуд», — спустя 10 секунд продолжил парень, — «значит, кто-то из его людей». Скорее всего, один из оставшихся в живых генералов. Я прав, удивительные навыки складывания слов в предложения. Нет, серьезно, обычно крестьяне куда более косноязычны. Этот же не только сносно разговаривал, но еще и достаточно умен. Тут же, словно услышав сигнал, из-за трона, там была небольшая скрытая дверца, один из 4 выходов из замка, начали выходить регулеры в имперской форме, удерживая в руках ружья. Каждый был в полной боевой готовности, а за поясом имел стандартный укороченный палаш. 4, 8, дюжина, 20. И они продолжали выходить. Дерьмо, а это кто, за их спинами? Сион. Юноша на троне улыбнулся Дирасу. Твои солдаты выглядят усталыми. Они не подходят для такого особого задания. Ты слышал обо мне, генерал? Я, Каирадар Красный Верс, пробудивший силу магии, уже находясь в рядах перебежчиков. Он вновь сделал паузу, но Эдли снова промолчал. Я заметил, как лицо колдуна дернулось. Я же размышлял, каким таким образом он стал командовать этими людьми. И ладно бы крестьянами, но регулярами. Кто дал ему такую возможность? Чей он проект? Скажи мне, где население этого города? Юнец не выдержал долгой паузы. Что вы с ними сделали? О, дай угадаю, театрально коснулся он своего подбородка. Они скрываются в тоннелях под улицами. Их защищает горстка выживших сионов и магов, пара тысяч оставшихся гарнизонных солдат, десяток телохранителей, сбежавших от купцов, местной знати и прочих важных шишек. Думаю, комендант Логвуд тоже хорошо спрятался среди их рядов. Какая жалость. Мы хотели обстоятельно побеседовать с ним, махнул он руками. Что же, Продолжим искать входы, и мы найдем их. Мы очистим Фирнадон, генерал, хотя, увы, ты до этого счастливого дня не доживешь». Эдли внимательно смотрел на юношу и, похоже, увидел то, чего никто не ожидал. «Ты ведь и сам не веришь в это, Каирадор», — произнес он. «В тебе томится отчаяние. Твои новые хозяева бросили тебя сюда, словно больного и заразного пса. Империя не изменит своего отношения, даже если перебежчики преподнесут им город на блюдечке. Ты и такие, как ты, всегда будут в их глазах людьми даже не второго, а третьего сорта. Ты уже поставил крест на своей жизни, но это не так. Отпусти свое бремя и сбрось чуждые оковы. Помоги нам отбить войска империи. Помоги выстоять, и ты вернешь все, что было утеряно. Пусть не для себя, но для тех, кого твое сердце по-прежнему продолжает любить». Парень вздрогнул, как от удара. Он подтянул колени, полностью забравшись на сиденье трона. Его лицо судорожно задергалось. Рука нашарила странный обсидиановый кинжал на поясе и отпрянула, словно камень был раскален. Девушка, стоящая рядом с ним, закричала и сильнее вцепилась во все еще протянутую руку. Юноша с рычанием высвободил ладонь. «Бель», так он ее назвал, упала на пол и свернулась в клубок. «Я не твой отец», — продолжил Эдли, — «но я буду как он. Излей свою душу, Каирадор. Поделись горем и бременем, а потом вы придумаем, как все исправить. Придумаем, как выпутаться и вернуть все как было. Мирная жизнь, деревни, села и города. Так, как было прежде». Юноша ошарашенно глядел на него, затем оскалил зубы. «Кто? Что ты?» – прошипел он. Вокруг Каирадора начали собираться потоки неструктурированной магии. Ее было так много, что энергия стала заметна глазу. Нечто подобное используется при лучевых чарах, типа взгляда Хариса. «Вашу мать, если Дирас сумеет провернуть этот трюк, сумеет переманить на нашу сторону хотя бы часть отряда врага, то я назову его гребаным чудотворцем. А может, у него есть какой-то... Ха-ха, артефакт, в порядке теории заговора, стоит предположить, что и меня таким же образом обработали, вот и сменил сторону». Эдли шагнул вперед. «Я человек, который видел слишком много горя, случившегося здесь, невыносимо много скорби и позора, а теперь я вижу его отражение в твоих глазах. Ты ведь понимаешь, о чем я говорю?» Красный верз вздрогнул. Его веки, что казалось невозможным, приоткрылись еще больше. «Ты уже на грани, Каирадор», — продолжил генерал. «Разреши помочь с этим бременем. Поделись своим отчаянием. Выплачь его. Позволь душе вернуться на прежнее место и прими то решение, которое действительно посчитаешь верным». Вопль парня зазвенел в огромном зале. Он забрался выше на спинку трона и обхватил себя руками. Все взгляды были прикованы к нему. Никто не шевелился. Тяжело дыша, юноша посмотрел на Дираса. Затем потряс головой. «Нет», — послышался его шепот, — «ты не получишь мое отчаяние, глупец», — возмущенно произнес капитан, вышедший из-за наших спин. «Имперцы промыли тебе мозги, сделали перебежчиком, заставили есть людей, а теперь тебе предлагают вернуться и...» «Нет», — еще громче крикнул Каирадор. Пространство вокруг задрожало от потоков неструктурированной энергии. «Дерьмо, да этот ублюдок генерирует ее столько, что может сложить замок пополам». От мощи необретшей волю магии Эдли зашатался. Кончик его меча задрожал и медленно пошел вниз. Вирт и один из ближайших солдат моментально подхватили генерала, хоть и сами находились в не слишком удачном положении. «Ты его не получишь, не получишь», — надрывался юнец. «Сэр, мы должны ударить первыми, пока он в истерике», — громко прошипел капитан, посмотрев на Дираса. «Прошу вас, дайте приказ». Генерал встряхнул головой и медленно выпрямился вновь. «Нет, я понимаю, в этом человеке нет ничего, кроме отчаяния. Без него он ничто. Я хочу, чтобы их всех убили», — надломленным голосом крикнул волшебник. «Солдаты, моя верная свита, убить их всех». 40 имперских регулеров попытались одновременно поднять ружья, но они ближе всех находились к этой аномалии. Я видел, как тело Каирадора испускало жар проводимой энергии, от него шел пар, но кожа не краснела, а сам парень, казалось, не испытывал вообще никаких проблем, хотя уверен, проход в измерение его магии открыт на полную. Впрочем, о последнем подумаю позже. Факт оставался фактом: имперцы замешкались, что позволило нашим людям атаковать раньше. Линия стрелков, прячущихся за спинами расступившихся бойцов авангарда, бодро произвела выстрел, а потом слаженно упала на одно колено. Вторая выстрелила поверх их голов. Все пули попали точно в цели. Выставив руки, я создал потоки воды, направив их на перебежчиков, которые вскочили из-за стола, бросившись на нас в рукопашную. Признаться, изначально я планировал атаковать Каирдора, но война учит расставлять приоритеты. Перебежчики были гораздо ближе и представляли, пусть и меньшую угрозу, но ту, которая куда быстрее реализует свой потенциал. Следующие секунды показали, что выбор был правильным. Красный Верс, Белли и десяток других людей бросились к дверце за троном, пользуясь тем, что мы завязли в битве. Противники, и регулеры, и крестьяне, тем временем, добрались до нас впритык. Часть из них уже корчилась на полу, но основная масса сумела пережить двойной залп, сблизившись достаточно, чтобы перейти в ближний бой. Два водных серпа рассекли сразу десяток перебежчиков, оказавшихся слишком близко от меня. Парад кипятка взвился в воздух, пугая остальных и заставляя их медлить. Первая линия выступила вперед, поднимая щиты и принимая на себя основной удар. Их товарищи, тем временем, поменяли ружья на мечи и копья, бросившись вперед и помогая в ближнем бою. Откуда-то из боковых гостевых комнат раздались выстрелы в нашу сторону. Похоже, к врагу приближается подкрепление. Прикрывающие магов бойцы аккуратно обошли меня, стараясь не попасть под водный барьер, а потом окружили, прикрывая щитами. И это, так-то, правильно. То есть маги, очень ценные боевые единицы, а потому, хоть и могут, в теории, встать спереди и уничтожить хоть сотню, хоть тысячу простых солдат, но стоит попасться хотя бы одному с амулетом антимаги. И все. Минус волшебник. Поэтому во всех планах боя вперед выходят обычные воины, которые служат защитой для колдуна. Это, конечно, приводит к несколько большим потерям среди их рядов, зато позволяет увеличить выживание магов. Единственный минус – теперь мне придется бить поверх их голов. Неудобно. Серия водных пуль убила сразу четырех регулеров. Рядом сверкнула молния Скай, создав в груди перебежчика обугленную дыру. Девушку прикрывал Вирт, своевременно создавая барьер в промежутках между ее атаками. Ирмис тоже бил водой, но обладал и второй стихией – ветром. Прямо на моих глазах поднятый им вихрь закрутился с такой силой, что переломал сразу нескольких человек. Мелькнувшая тень Сиона была остановлена штыком одного из бойцов прикрытия. Он умудрился порезать Сиону руку, но взмах палаша перерубил мужчину пополам, забрызгав кровью всех вокруг. Сион закрутился юлой, калеча солдат поблизости. Нет, тут точно не армейский, это полноценный, пусть и не высший уровень силы. Брошенный в него длинный водный серп оказался пропущен над головой. Вместо Сиона атака настигла стоящего за его спиной бойца Фирнадена и разрезала его пополам в области груди. Не помогла ни броня, ни собственные ребра. Выругавшись, я отступил, одновременно создав в камне, на том месте, где только что стоял, небольшое углубление. Универсальный прием сработал на отлично. Сион, бросившийся вперед, не упал, но пошатнулся, на миг теряя равновесие. Это привело его к смерти, вначале пропустил удар молниеской, а потом в его зачарованную форму вонзилось сразу два копья, вспарывая брюхо. Из соседних комнат начали прибывать новые регулеры, успевшие разрядить ружья и перешедшие в ближний бой. Благо, что избавившись от сионов, я вместе с тройкой других колдунов, хотя скорее двойкой, ибо Вирт это Вирт, очень агрессивно вступили в бой, изо всех сил помогая нашим солдатам. Таким образом, несмотря на вражеское преимущество в числе, удалось положить всех. Бой занял менее 10 минут. Фух, стер я пот со лба, а потом оглядел получившуюся бойню. Несмотря на потери, я пытался отдышаться, вроде бы неплохо прошло. Дракс погиб, сообщил мне Сидрин. Пулю словил, прямо в бок. Потом в бою его ублюдки добили. Остальные, вздохнув, уточнил я, лишь мелкие раны, пожал он плечами. Если Вирт будет, сам подлечу, вытянулся я, прогибаясь в спине, пока не услышал в ней приятный щелчок. Капитан, тем временем произнес генерал Эдли, утирая тряпкой свой полуторный меч, снимите тело полковника Трисейна, и кожу, даже не поморщился он, отдав этот приказ. Нужно похоронить его, как подобает столь порядочному и самоотверженному человеку. Разве что во дворе, огляделся капитан, тут не будет возможности. Дирас посмотрел на него, как на идиота. Конечно, степенно согласился он. Земля играет в похоронах довольно значимую роль. Его собеседник откашлялся, глаза мужчины забегали, словно капитан искал предлог, чтобы сменить неудачную тему. Этот красный верс, рвано сказал он, специально не закончив. Уверен, мы его еще встретим, нахмурился генерал. этот человек, я видел, что он не столь пропащий, как пытался себя выставить. Возможно, мои слова еще дойдут до его сердца. Если же нет, Эдли пожал плечами, то останется только одно – убить его, мысленно дополнил я, а потом вспомнил странность. Каким образом Каирадор умудрился выпустить столь много энергии из своего измерения? Чудо Хариса, что этот ублюдок не сформировал из нее какие-то чары, ибо иначе мог положить все наши войска парой ударов стихии. А впрочем, он сказал, что пробудил магию, когда уже был завербован в перебежчики. А значит, прошло совсем мало времени. Или он еще толком ничему не обучен, или этим вообще никто не занимался. Однако же людей ему кто-то дал. Не сходится. Сука, ни хера не сходится. Хорошо, отложим пока этот момент и просто примем на веру, включая и тот факт, что его не обучали. Но что с этой аномальной проводимостью сил? Откуда так много? Облизнув губы, я механически посмотрел на горы трупов, которые бойцы Дираса начали обирать и стаскивать в одну большую кучу. В голове крутились мысли. Каирадор необычен. А что может объяснить необычность? Артефакт или ультима? Прошептал я дрогнувшим голосом. Если ультима этого человека позволяет брать столько энергии, сколько хочешь, и при этом не вредить телу. Я только что встретил самого сильного в мире мага. Самого сильного. И он на стороне империи. Окрестности Фирнадена. Взгляд со стороны. Ночное небо на юге горело алым. С поросшего редкими деревьями холма гибель Фирнадена была видна как на ладони, повергая свидетелей в молчание. Раздавались только скрип оружия и доспехов, да чавканье грязи. Листья отзывались мерной капелью. Влажный перегной наполнял воздух ложным запахом плодородия. Где-то рядом кашлянул человек. Капитан Маутнер вытащил нож и начал соскребать грязь с сапог. Уже после первого взгляда на город-крепость он знал, чего ожидать. Разведчики генерала Хельмуда Дейчера, возглавившего крупное, на 20 тысяч человек, подкрепление из Сауды и Элсмоса, принесли весть об этом немного раньше. Осада окончена. Многочисленные защитники, наемники и бойцы, собранные в городе со всего Нанва, могли бы потребовать астрономическую плату за свою службу и пролитую кровь, но обуглившиеся и обглоданные кости не сумели бы ее забрать. Однако, даже зная, чего ожидать, глава элитного подразделения «Черные полосы», у каждого из которых была вытатуирована соответствующая эмблема на правой руке, ранее почти не участвующего в боях, не мог не содрогнуться при виде умирающего города. Окажись на месте гарнизона Инсурии города-фабрики, то тогда перед Маутнером могла бы предстать совсем иная картина. Однако Десарандес захватил Монхарп самым первым, и все его промышленные мощности сейчас работали против вольных городов. Будем надеяться, войска Хельмуда Дейчера справятся лучше, подумал капитан. Силы второй армии, рассеянные по местности, продолжали существовать, хоть и понесли серьезные потери, а вот гарнизон Фирнадена, похоже, полностью закончился. Благо, что Киндалфатург, Архонт Сауды и Лойнис Хилвгот, Архонт Элсмоса, прекрасно понимали сложность предстоящей задачи, а потому не сидели без дела, а собирали подкрепление, которое, наконец, прибыло на помощь. Впрочем, опытный взгляд Маутнера, который он бросал на город, уверял его в том, что отбить Фирнаден будет маловероятно. Возможно, остались какие-то очаги сопротивления, мысленно прикидывал он. Маленькие группы зажатых в угол солдат, знающих, что пощады не будет, и готовых сражаться до последнего. На улицах, в домах, в комнатах. Тогда предсмертные муки Фирнадена затянутся. Опять-таки, если треклятый Дейчер поднажмет, а не будет, как обычно, топтаться на месте, мы еще можем успеть изменить этот исход. Капитан повернулся к Гаюсу, человеку, который был назначен его неформальным временным командиром. Назначен как раз таки Хельмудом, который посчитал, что их элитному отряду не помешало бы его высокое руководство. Гаюс был здоровым и очень крепким мужиком, который, казалось, мог дать бой даже Сиону. Он совершенно не походил на офицера, а больше напоминал перекоченного быка, вставшего на задние копыта. Однако под маленькой на фоне тела головой скрывался незаурядный ум. Со своими тараканами, конечно же, уверен, про него уже шутили, что он не поместится внутрь Инсурия, про себя хмыкнул Маутнер. Глаза Гаюса блестели, когда он смотрел на горящий город. Дожди почти не пригасили пламя, хмуро прогромыхал он. «Возможно, не все так плохо, как кажется», — ответил Маутнер. «Я даже отсюда вижу всего около 5 крупных пожаров. Могло быть и хуже. Я слышал рассказы об огненных смерчах, которые поднимали имперцы. Ага, Мы однажды видели такое издалека, когда служили наемниками в прошлом восстании Кашмира», — усмехнулся Гаюс. «Давно было дело, передохли уже почти все. Кто еще тогда, кто уже сейчас?» «Так чего приказал Хельмут?» — сменил капитан тему. Он знал, что его новый командир постоянно переписывался с ним, используя почтовую шкатулку. «Ускоряемся или стоим здесь?» — Гаюс ухмыльнулся, показав крепкие желтые зубы. «Он отправит два полка на юго-восток. Они должны захватить лагерь имперских артиллеристов и мастеровых. В Фирнадон же войдут три дивизии, сразу через восточные, северные и южные ворота. Остальные направятся в сторону основного имперского склада, расположенного у леса Солкас, между Мабасом и Кейсдаром». «Очень хорошо», — слабо улыбнулся Маутнер, мысленно прикидывая, как ответит Десарандес, «но если мы и дальше будем бездельничать, надо дождаться захвата артиллерии. Если они начнут обстрел прямо по нам, то испоганит всю операцию», — постановил здоровяк. «Будь ты проклят, Гаюс», — вскочил капитан. «Там люди гибнут, там людей едят». Маутнер ненавидел, когда оказывался в подобных ситуациях. Ненавидел ждать. Кроме того, у него была личная цель побыстрее оказаться внутри города-крепости. Ее можно было обозначить очень и очень коротко. Капитан был дружен с полковником Трисейном, отчего теперь желал поговорить с Гектором Сайксом. До дрожи в руках, его командир ухмыльнулся шире. «Поэтому я получил разрешение», — неспешно проговорил он, — «вести свой отряд с такой скоростью, с какой решу сам. Хочешь ли ты, капитан, стать первым из освободителей, которые войдут в Фирнадон?» Маутнер еле слышно зарычал. Он чувствовал потребность обнажить меч и отомстить. Не только за товарища, вместе с которым прошли немало трудностей, но и за все, что натворила проклятая империя Пяти Солнц. Как говорили жрецы Три Единства, император не просто так нацелился на них. Осколки Нанва зачем-то нужны ему, Хрису, который таил зловещие секреты и само его сердце запятнано злобой. Для капитана же достаточным доказательством зла было существование перебежчиков, отрядов самых обычных людей, которых воля Десарандеса и его башка превратила в безумных мясников. Подобные мысли приносили мужчине чуть ли не физическую боль, что связывало его изнутри, и с моментами промедления эти путы становились лишь сильнее. «Еще одна правда, которую я не хочу принимать, она преследует меня, пробирается в мои мысли, но я не готов к ней, не сейчас, пока нутро аж горит», — скрипнул он зубами. Маутнер верил, что сможет успокоиться и прийти в норму, лишь тогда, когда отобьет город и казнит предателя. Дело даже не столько в друге, сколько в правосудии, которое должно восторжествовать. Генерал Гектор Сайкс, высший аристократ Сауда и один из совета Фирнадона. «Кто бы мог поверить, что ты так легко сменишь сторону и передашь Десарандесу все, что только знаешь», — мелькнула у него короткая, уже не раз обдуманная мысль. По сведениям Логвуда, который сообщил капитану черных полос подробности происшествия, Сайкс отступил с группой некого Тедриха Маргрима, имперского графа, который командовал крупным подразделением регулеров и до сих пор находился где-то внутри Фирнадона. Задача элитного отряда стоял поиск и устранение, либо, если это будет невозможно, то слежка и помощь в этом деле основным войскам. Теперь Маутнер считал, что душевная боль утихнет, как только он выпустит на свет плененную в нем жестокость, выпустив кишки человеку, объявленному главным врагом. Глупо это или нет, но капитан накрепко вцепился в эту веру. Только тогда ослабнет давление, только тогда. Он не был готов к провалу. «Собирай людей», — пробормотал Маутнер. «Мы можем подойти к северным воротам в течение часа». «Все 30 с лишним человек», — проворчал Гаюс. «Дерьмо. Если уж даже так не сможем пристыдить бойцов Хельмуда, чтобы они пошевелились. Ты на это надеешься?» — хмыкнул его новый командир. Маутнер хмуро посмотрел на него. «Черт нас всех побери, Гаюс, это ты попросил разрешения у генерала. Ты рассчитывал, что 37 воинов, пусть умелых и подготовленных, самостоятельно отобьют Фирнадон, не имея даже одного мага в загашнике?» Его голос звучал холодно и злобно. Здоровяк прищурился, разглядывая лежавший впереди город, потом пожал плечами и пробурчал. «Все маги наперечет, Дейчер и так выгреб школы, забрав даже тех, кто не проучился еще месяца. Ты хоть представляешь, какой там уровень?» Он махнул рукой. «А насчет того, чтобы отбить город, я собираюсь попробовать. Сразу, как пустим кишки Сайксу, а может и заодно». После долгой паузы капитан ухмыльнулся. «Рад слышать». На самом деле Маутнер и правда был рад. Как минимум тому, что хотя бы временно отдал власть над черными полосами. Она уже давно начала его тяготить. Ответственность за благополучие каждого солдата становилась все более тяжким бременем. Оказавшись вторым по званию, капитан ощутил, что ему стало чуть легче. Не намного, но сейчас и этого было достаточно. Менее приятным было то, что Маутнер лишился своих офицерских льгот. Теперь на военные советы ходил Гаюс, а капитан остался не у дел. Строго говоря, в бою он все еще продолжал командовать людьми, так как попросту лучше их знал, но ключевое решение теперь лежало на плечах Гаюса. «Без подкрепления мы все равно уже ничего не сможем», — подумал он. «У войск второй армии просто не осталось сил удерживать ни свои позиции, ни заниматься подковерной возней, которая всегда преследовала высшие армейские чины. Ныне для него это было неважно. Они войдут в Фирнаден, поддержит их Дейчер или нет. Они отыщут Сайкса, будет он прятаться в одиночку или за спиной у Маргрима. Они помогут отбить город, даже если для этого придется идти в первых рядах. Они, военная элита, пусть и не являются ни сионами, ни инсуриями, но убивали и тех, и других», — мысленно хмыкнул Маутнер. «А уж сколько на нашем счету самодовольных магов». Спустя несколько минут черные полосы оставили позади поросшие редким лесом холмы и спустились к болотистым берегам сезонного потока, извилистое русло которого вело к Фирнадену. Дым пожаров скрыл звезды на небе, а дожди последних дней размягчили землю под ногами так, что она поглощала все звуки. Оружие и доспехи были туго связаны, и солдаты шагали во тьме совершенно беззвучно. Капитан двигался на три шага позади Гаюса, который по старой привычке, еще из своего прошлого, шел первым. Не лучшее место для командира, но подходящее для столь здорового и сильного ублюдка. И все же, Маутнеру это не нравилось. Более того, это слишком ясно говорило об упрямстве Гаюса и его неумении приспосабливаться, не лучшем для военачальника качестве. Спустя полчаса скрытного перемещения Гаюс остановился, припал к земле и поднял руку. Капитан и отрядный сапер, Грайс, приблизились к новому командиру. Они достигли северной имперской заставы. Лагерь был паршивый, никакой организации, разбит наспех, да и людей явно не хватало. Дорожки между траншеями, ямами и россыпью потрепанных палаток были завалены мусором. В воздухе стояла вонь из-за неудачно расположенных отхожих мест. Трое мужчин еще некоторое время разглядывали открывшуюся картину, затем вернулись к остальным. Вперед скользнул взводный сержант Лотер. Началось совещание. Грайс заговорил первым. «На позициях регулеры», – прошептал он. «Два небольших отряда, судя по паре знамен, 2 сотни», – согласился Маутнер. «Остальные в палатках, больные и раненые». «Я бы сказал, в основном больные», – предположил Грайс. «Судя по запаху, дизентерия. Похоже, офицеры совсем зеленые, куска навоза не стоят, иначе не пошли бы на такие грубые нарушения. Больные драться не будут, что бы мы ни делали. Думаю, все остальные солдаты из их заставы сейчас в городе. За воротами», — проворчал Гаюс. Маутнер кивнул. «А перед воротами множество трупов. Может, 1000, может, больше. У самих воротах баррикад нет, и стражей я не видел. Самонадеянность победителей», — пробормотал капитан. «Надо пробиться через регулеров», — произнес Лотер и почесал затылок. «Предлагаю использовать взрывчатку, включая и артефактную». Прибывшие с Дейчером подкрепление не просто прислало им в помощь Гаюса, но еще и обеспечило хорошим снаряжением. Единственное, что примеряло полос со всей ситуацией. Грайс ухмыльнулся, снова осмелел, а Лотер, понебратски спросил он, имея в виду, что в последний раз отряд едва сам не подорвался и сержант возмущался этому факту больше всех. Лотер сердито глянул на него. «Мы же тут воюем, разве нет? Если тебе есть что сказать, то говори по делу, солдат». «Претензий нет», — немного подумав, произнес Грайс. «Но я бы предпочел использовать что-то дальнобойное для активации особой самой сильной взрывчатки, а не бросать ее вручную. Разве что пушки», — оскалился Гаюс. «Но артиллерия осталась далеко. Я все хочу производственников напрячь создать бомбомет, что-то типа арбалета», — покрутил Грайс руками. «Представьте только, как было бы удобно». Капитан моргнул и поскрипел извилинами. «Заранее нужно было об этом думать», — по итогу выдал он. «А теперь у нас даже обычных арбалетов нет. Так что, если не хочешь пихать особую взрывчатку в ствол ружья, то придется быть проворным и аккуратным в использовании». «Ага, пальцы беречь», — фыркнул Грайс. «А заодно и все остальное тело. Хотя нет, если она взорвется, солдат», — прошипел Гаюс, отчего боец вытянулся в линию, за работу. Вскоре начали собираться взводные саперы, которым и выпала честь работать с обычной, особой артефактной взрывчаткой, зачарованной магами. «Значит, мы просто прорвемся», — прикинул Маутнер. «С несколькими хорошими взрывами сложности не должно возникнуть, но тогда враг сомкнется за нами с флангов». Грайс вернулся как раз вовремя, чтобы крякнуть и сказать: «Для этого мы и готовим особую взрывчатку, капитан. А уж если совместить с магической, то просто ММ». Ехидно протянул он: «Две капли на воск, 10 ударов сердца. Команда, бегите. И когда мы ее заорем, именно это вам и надо делать, причем быстро. Если, когда она взорвется, будете меньше, чем в 30 шагах, вас на фарш порвет». «Готовы?» — спросил Гаюс, дождавшись завершения формального объяснения. Все-таки уже не в первый раз они этим занимались. «Да, нас 9, рассчитывайте, что мы прорубим путь в 30 шагов шириной», — кивнул солдат. «К оружию», — скомандовал командир, однако затем потянулся, схватил Грайса за выленивший грязный камзол, притянул ближе и оскалился. «И чтобы без ошибок». «Без ошибок», — согласился сапер, расширившимися глазами глядя на злобный оскал Гаюса, оказавшийся в тревожной близости от его лица. Через мгновение Грайс и 8 его товарищей уже двигались к заставе, словно бесформенные тени, укутанные в плащи от моросящего дождя. Маутнер ощутил беспокойство. Он мысленно делал все, что мог, дабы избавиться от него. На душе было тяжко. Капитан волновался и боялся того, что увидит в городе. Вражеские регулеры сидели группами, по 20 с лишним человек у каждого из ряда костров на единственном в лагере возвышении, бывшей проселочной дороге, которая шла параллельно городской стене. Маутнер прикинул: полосы в 30 шагов шириной достаточно, чтобы перебить большую часть трех групп, и останется сотня с лишним имперцев, способных дать отпор. Если среди них есть толковые офицеры, маги или сионы инсуриев незаметно, дело может обернуться худо. Хотя, будь там толковые офицеры, лагерь выглядел бы совсем иначе, успокоил себя капитан. Да и магов с сионами наверняка не направили бы на эту помойку. Однако всякое может быть. Саперы припали к земле. Глава черных полос больше их не видел. На миг задумавшись, что лучше, меч или ружье, он перехватил клинок и глянул через плечо, проверяя, как там остальные бойцы. Рядом возникла Киллара, единственная женщина их отряда, при этом посмотрела на Маутнера таким взглядом, словно что-то хотела сказать. Однако тишину ночи разорвали звуки взрывов обычных, совсем не особых и не артефактных бомб. Капитан резко обернулся. Тела регулеров уже корчились в свете рассыпавшихся костров. Гаюс издал заливистый боевой клич, после которого черные полосы рванули вперед. Взорвались еще бомбы, теперь по бокам, отбрасывая растерянных имперцев прямо в соседние костры. Маутнер увидел, как темные фигуры саперов сошлись впереди, присели среди мертвых и умирающих солдат противника, добивая их умелыми ударами кинжалов. Несколько человек за спиной капитана разрядили ружья. Зазвучали запоздалые крики. Вслед за Гаюсом бойцы добежали до полной мертвецов дороги и миновали сгорбившихся саперов. Все, как один, готовили особые бомбы для нового подрыва. Две капли кислоты на восковую затычку в глиняной гранате, расписанной рунами, и раздалось многоголосое приглушенное шипение. «Бегите!» — закричал Грайс. Маутнер выругался. Внезапно 10 ударов сердца показались мгновением. Капитан знал, на что способны особые бомбы. Одна такая могла сделать непроходимым перекресток 4 улиц. А уж если совместить с магией. Капитан побежал. Сердце чуть не остановилось у него в груди, когда мужчина посмотрел на ворота впереди. Тысячи трупов зашевелились. Проклятие. Это не трупы. Это спящие люди. Перебежчики. Эти ублюдки просто отдыхали. Ложись, ложись. Команда была на Мунтасе. Голос принадлежал Лотару. Маутнер замешкался ровно настолько, чтобы увидеть, как Грайс и другие саперы догоняют их, дабы метнуть особые бомбы. Вперед. В скопившихся между ними и воротами перебежчиков. Затем солдаты рухнули на землю. О, триединый. Капитан бросился вниз, скользнув по мокрому песку, выпустил меч и зажал уши руками. Земля выбила воздух из его легких и подбросила ноги вверх. Он опрокинулся в грязь прямо на спину. Маутнер уже начал перекатываться, но впереди взорвалась новая артефактная бомба. Он закувыркался от ударной волны, сверху посыпался град кровавых ошметков. Что-то большое упало рядом с головой капитана. Он открыл глаза и увидел ягодицы и бедра человека, только их изъяющую мокрой чернотой полость, в которой должны были быть кишки. Голени тоже не было, их оторвало по суставу. Маутнер смотрел, в ушах звенело. Он чувствовал, как из носа течет кровь. Грудная клетка болела. Отдаленные крики наполнили ночь. Чья-то рука ухватила его за ворот плаща и поставила на ноги. Гаюс. Командир приблизился, вложил меч ему в руки и прокричал слова, которые капитан еле расслышал. «Быстрей, валим отсюда!» И толчком отправил Маутнера вперед. Глаза мужчины видели, но разум отказывался осознавать разрушение с обеих сторон дороги, по которой он сейчас мчался к северным воротам. Он чувствовал, как отключается изнутри, даже спотыкаясь и продираясь через человеческие останки отключается, как раньше, пару недель назад, когда империя впервые бросила на них целый легион перебежчиков, чьими трупами забили и рвы, и окопы. Десница мести недолго оставалась холодной. Любая душа, в которой сохранилась хоть толика человечности, не могла не увидеть реальность за жестоким приговором, каким бы справедливым он поначалу ни казался. Бледные, мертвые лица, изломанные тела в неестественных, невозможных позах, разрушенные жизни. Месть поднесла зеркало ко всякой жестокости, и в отражении понятия добра и зла размылись, утратили всякий смысл. По сторонам капитан видел бегущих солдат, затрещали несколько обычных бомб, ускоряя бегство. Бойцы черных полос заявили врагу о себе. «Мы равны им в расчетливой жестокости», — понял Маутнер на бегу. «Но это война нервов, в которой никому не победить». Безраздельная тьма ворот поглотила капитана и его людей. Сапоги заскользили, когда солдаты остановились после безумной гонки. Припали к земле, перезарядили ружья. Никто не издал ни слова. Гаюс выбросил руку и притянул Грайса поближе. Здоровяк жестко встряхнул сапера и собрался с размаху швырнуть на землю. Вскрик Маутнера остановил его. В конце концов, у Грайса был кожаный мешок, полный взрывчатки. Впрочем, лицо мужчины и без того представляло собой огромный синяк, полученный в бою, то ли приложило камнем, то ли пропустил удар одного из имперцев. Грайс выругался. «Выбора не было, сукин ты сын!» — воскликнул он. Маутнер услышал эти слова, уже лучше. Капитан не был уверен, на чьей стороне он сейчас, но правда заключалась в том, что это не имело значения. «Гаюс!» — рявкнул глава полос. «Теперь что, если будем ждать здесь, в город и тихо?» — проворчал командир. «В каком направлении?» — спросил сержант Лотер. «К замку», — ответил Гаюс. «Пройдем вперед, а там подтянутся и остальные взводы. Сегодня мы освободим Фирнаден, чтобы завтра его вновь заняли имперцы», — буркнул чей-то голос у капитана за спиной. «Что же, значит, так тому и быть», — подумал Маутнер. Глава 4. Древние говорили, что один волшебник стоит 1000 воинов в битве и 10 000 грешников в аду. Джахангир Галбрейт, бытие души, окрестности города Кинфу, Малая Гаудия. Фира поднялась с него, кожа отделилась от кожи. Святая мать стояла, наслаждаясь дуновением прохладного воздуха на своей влажной от пота груди, чувствуя, как его семя заливает внутреннюю поверхность бедер, ибо ее лона не желала этого. Сон мужчины, после того, что между ними произошло, был глубоким, настолько глубоким, что он не пошевелился, когда Фира плюнула на него, выражая свое презрение. Жрица могла бы легко убить его, но в данный момент в этом не было никакого смысла. Лорд Челефи, великий визирь и надежда Кашмира, его чресла, как она и обещала, оказались превращены в угли, пусть и в фигуральном смысле. Фира рассмеялась лающим смехом. Она бродила во мраке его шатра, разглядывая фамильные ценности захваченных имперских городов. Опаленный огнем штандарт, небрежно прислоненный к стулу, обшитому перламутром, сверкающие кольчуги, свисающие с бюстов красного дерева. Личный слуга Челефи, мрачный кашмирец, такой же старый, как и она сама, съежился в щели между диванами, наблюдая за ней, как ребенок наблюдал бы за волком. Обнаженная Фира остановилась перед изящным столиком, очередным захваченным элементом роскошного интерьера. «Ты один из ее детей», — произнесла жрица, не глядя на старика. «Аммониэль любит тебя, несмотря на зло, которое тебе навязали твои похитители». Святая мать провела пальцем по корешку книги, лежащей на смятом малиновом бархате. «Алькасари, суждения и беседы». Кожа переплета потрескалась и покрылась едва заметными морщинками от ее прикосновения. «Ты даешь», — пробормотала она, повернувшись, чтобы пристально посмотреть на слугу. «А твой хозяин берет». По щекам старика текли слезы. Страх перед будущим терзал его старую плоть. «Амма дотянется до тебя, когда твое тело доживет свой век и ты окажешься в загробном мире, но ты тоже должен тянуться к ней в свою очередь. Только тогда, Фира оставила фразу незавершенной, слуга сжался в своем убежище, когда она шагнула к нему. «Ты сделаешь это?» — пристально посмотрела на него жрица. «Потянешься к ней?» — старик утвердительно кивнул головой, но женщина уже отвернулась, зная его ответ. Она неторопливо подошла к занавешенному выходу и мельком увидела себя в длинном овале высокого серебряного зеркала. Святая мать остановилась в полумраке артефактного фонаря, позволив глазам блуждать и задерживаться на гибких линиях своего молодого тела, настоящего шедевра искусных алхимиков и целителей. Фира любила такие моменты, любила смотреть на себя, ощущая этот идеал, красоту, что, как она верила, была дарована ей богиней по своему образу и подобию, только переданную через посредников, коими и являлись эти самые волшебники. Женщина смаковала ее, словно мед, вспоминая, какой была ранее и какой стала сейчас, когда расцвела вновь. В отличие от многих своих жриц-сестер, Фира никогда не испытывала желания мужской любви. Только при исполнении обрядов ее плоть стремилась выполнить свое обещание. И все же она радовалась этому дару, как ничему другому. В ее возрасте, молодом, но не чрезмерно юном, были слава, испытанные удовольствия и воля зрелости, облаченная в прочный шелк многих лет, отделявших ее от ветхости, которой она когда-нибудь снова станет. Храмы Аммы были разграблены и сожжены, множество жриц изнасилованы и убиты, а Фира стояла здесь, пьяная от радости. «Так ты еще и сторожевая собака?» — задала она вопрос, казалось, куда-то в пустоту. «А, ведьма?» — святая мать повернулась к Ишил, стоящей у входа в шатер. Богатые тканевые занавески покачнулись и замерли за ее спиной. Внутрь ворвалась толика прохлады. «Ты еще тут?» — раздраженно пробормотала юная волшебница, а потом, услышав тихий скулеж, повернулась к слуге, который продолжал ныть, забившись в угол. Фира улыбнулась. Она знала, что старик не доживет до рассвета. Знала, что он умрет ради нее и достигнет своей цели. Станет тем, чьи знания Амманиэль использует, чтобы оставаться в курсе каждого их шага, чтобы контролировать все происходящее здесь. «Значит, всегда охраняешь своего отца и господина», — хмыкнула женщина. «Прикрой свой срам, наложница», — холодно велела ей Ишил. «Разве тебе не нравится то, что ты видишь?» Фира подняла руки, выпитив упругую грудь. Ее соски призывно торчали, а тонкая талия белела нежной кожей, буквально умоляющий коснуться и ощутить жар женского тела. «Я вижу иссохшую старую коргу, каковой ты и являешься в душе», — колдунья поджала губы. «Значит, я была права и даже тебе пришлось по вкусу это зрелище», — усмехнулась святая мать. «Ты изображаешь, что не заинтересована, но смотришь не меньше мужчин. Ты точно так же мечтаешь о моей красоте, о влаге между моих бедер и горячем языке. Горячем, скорее длинном и чрезмерно болтливом», — криво улыбнулась Ишил. «О той пустопорожней ерунде, которую ты распускаешь своим помелом, и правда можно подумать. Не зря ты все-таки жрица, болтать — твое основное занятие, не считая раздвигания ног». С каждым словом, голос волшебницы набирал все больше громкости. «Лай, собака, разбуди своего хозяина. Посмотрим, в чью морду он ударит», — рассмеялась Фира. Капюшон Ишил дрогнул, а губы сжались в тонкую линию. Однако, девушка промолчала. Жрица Аммы снова принялась рассматривать в зеркале своего чудесного близнеца. «Ты несешь в себе дар магии», — произнесла Фира, спустя несколько секунд, и провела ладонью по своему плоскому животу, а потом и выше, между груди. «У тебя есть ультима, могущество, которое и не снилось большинству смертных. Ты можешь сразить меня своей самой простой прихотью. И все же ты стоишь здесь, сыплешь угрозами и оскорблениями». «Я служу моему визирю», — сухо ответила она. Святая мать звонко, по-девичьи, рассмеялась. Это, поняла Фира, был ее новый храм, языческая армия, летящая через земли Фусанга. И эти язычники были ее новыми жрецами, эти кашмирцы, приверженцы трех богов. Но какая разница, во что они верят, если они делают то, что должно быть сделано? «Ты лжешь», — прохрипела Фира с интонациями старухи. «Он был помаз», — возмущенно начала Ишил, но тут же была перебита. «О, да, был», — с широкой улыбкой воскликнула жрица. «Но не тем, кем ты думаешь. Прекрати богохульствовать», — сдали и смирения произнесла девушка, скрестив руки на груди. «Дура», — злобно бросила ей Фира. «Все вы до единого здесь дураки. Все эти люди, все эти воры. Все вы считаете себя центром своих миров. Но только не ты. Ты же видела, ты одна знаешь, как мы малы. Мы просто пылинки, пылинки на ветру в темноте. И все же ты веришь в блуждающую абстракцию трех богов. ФФ, ты бросаешь кости на игральной доске, желая спастись, в то время как все, что тебе нужно сделать, преклонить колени. Волшебница ничего не ответила, лишь слабая улыбка появилась на ее тонких губах в свете артефактного светильника. Вместо этого Ешил посмотрела куда-то поверх плеча Фиры. Женщина обернулась и увидела обнаженного Челефи, неподвижно стоящего позади нее. Он казался нематериальным в игре теней и мрака. «Теперь ты понимаешь, отец?» – спросила девушка. Нагота визиря, казалось, ни капли не смущала ее. «Видишь это предательство, и это в момент, когда мы вот-вот дойдем до Щува, открыв прямую дорогу до Сейбаса и Тоскола, когда армия уже готовится к решающему бою. Мы не можем позволить себе держать поблизости эту демонопоклонницу. Давай, скажи мне, что ты тоже видишь это». Лицо кашмирца заиграло желваками, он вытер пот со лба и глубоко вдохнул, свистя ноздрями. «Оставь нас, Ешил», — грубо произнес Челефи. Последовал момент противостояния, перекрещенных взглядов трех властных душ. Их дыхание терзало безмолвный воздух, а затем, с легким поклоном, колдунья удалилась. Визирь навис сзади над миниатюрной женщиной. «Демоница!» — закричал кашмирец и отшвырнул Фиру, но не позволил ей упасть, а обхватил мозолистыми руками за шею и заставил согнуться. «Проклятая сука!» — застонав, святая мать вцепилась в крепкие мускулистые руки и обхватила его талию длинными ногами. Таким образом он показывал свое восхищение ею. Все еще сжимаясь между диванами, обреченный старый слуга плакал, наблюдая за происходящим. Мягкая земля вновь была глубоко вспахана. Я встряхнулся и выпрямился. Лечение закончено, кивнул Куэрту, который улыбнулся и поднялся на ноги. Еще кто-то оглянулся на Скаю. Ими занимается Вирт. Уставшая девушка подошла ближе и положила руку мне на плечо. «Отдохни, Изин. В отличие от тебя, Вирт только держал защиту. Дай ему проявить себя. Боишься, что я перегорю?» Едва уловимо поднял бровь. «Не стоит. За последнее время мое тело...» На миг я замялся, но потом метафорически плюнул и продолжил. «Научилась проводить довольно большие объемы магии и не гореть при этом огнем. Ни малейшего понятия, как этот самый Изин проявлял себя раньше. Но возможный прогресс можно спихнуть на войну. Ха, до сих гадаю, то ли я такой уникум и величайший актер, что сумел обмануть всех вокруг, то ли этот Изин был столь незаметен и непримечателен. А может, все вокруг тоже списали изменения на войну?» «Уверен», — Ская наклонилась ниже. «Я ощутил запах пота. Тогда скажу откровеннее», — голос девушки стал тише, — «побереги силы. Мало того, что может вернуться этот Каирадор, так и мы сами здесь весьма серьезно нашумели. Если нас окружит пара тысяч регулеров, а не отбросов, типа перебежчиков, то останется лишь молиться».